На скрижалях. На скрижалях истории валяется шторм, революции, бэби-бум, стихов том, Роза Парацельса, Верес Куэльса, Уэльса, раскуроченные доспехи и прочие успехи –